Глава 20. После того, как Кассандра приготовила отвар, дождалась, пока он остынет, напоила Сиену, отмечая бледность лица девушки, перелила оставшиеся снадобья в сосуды и спрятала в сумку. Через некоторое время все отправились в путь. Решив передвигаться самостоятельно, девушка пересела на белоснежную лошадь после тяжелого вздоха и согласия Верховного Альфы. Сейчас девушка чувствовала себя уверенно, как будто всю жизнь каталась на лошадях, не боясь и не испытывая неудобств. Их путь проходил через непроходимую рощу. Не успели пройти и половину пути, как знахарка услышала нежное шептание, словно звонкую музыку. Всю дорогу ей не было покоя. Она оглядывалась по сторонам, чувствуя зов. Это пугало, но в то же время появлялось ощущение, что она слышит что-то важное, и поэтому оглядывалась, надеясь, чтобы ничего не пропустить. Проезжая мимо двух огромных деревьев, отличающихся от всех, она почувствовала тепло. Странно, когда лютый холод хватал за щеки, обжигая до боли. Тропинку замело снегом, и она следовала за Миртаром Ревальда, который пробивал дорогу, двигаясь первым. Она позади, как он приказал. Мужчина постоянно оборачивался, наблюдая, посматривая по сторонам. Он был в напряжении, зорко наблюдая за территорией и девушкой. Кассе была приятна такая забота, ведь о ней никогда никто не заботился. Кассандра посмотрела на небо, отмечая голубые тянущиеся облака, удивляясь, ведь вчера была метель, буран, а сейчас так спокойно, тихо, но холодно. Мороз пробирал до костей, и казалось, что она не чувствует своего тела. Внезапно мужчина остановился и, спрыгнув с Миртара, взял шкуру и направился к девушке. Приблизившись, он вручил со словами: «Накинь на себя, а шаль обвяжи вокруг головы. Это здесь очень холодно. Там внизу будет не так люто». Девушка улыбнулась, но тут заметила свечение в снегу. Она натянула поводье, сдерживая себя от желания броситься вперед, и с волнением спросила: «Видишь, там светится». Мужчина внимательно проследил за ее взглядом, отмечая, что все как обычно, никаких следов притаившихся беловолов, а потом проговорил: «Нет, все как обычно. Что ты видишь?» Девушка скромно потупила взгляд, переживая, что ошибается, и мужчина посчитает ее странной. Она растерялась, но, услышав тихий ласковый шепот, улыбнулась, радуясь, что звуки не плод ее воображения. «Свет, такой прекрасный, зовущий!» — восхищенно проговорила наездница и направила лошадь вперед, уже желая приблизиться, но резко остановилась, посмотрела вниз и увидела, что мужчина положил свою руку на гриву животного. «Нет, только со мной», — категорично заявил Верховный Альфа, вглядываясь в огромные голубые глаза, не желая потерять свою пару из виду. «Лишь с ним. Моя лошадь не выдержит тебя», — прошептала Кассандра, поглаживая по белой шерсти, с улыбкой замечая, как дергает головой лошадь, махая хвостом. Мужчина кивнул, взял за поводье животное и пошел рядом. На мгновение он остановился и, повернувшись к виторгам, буркнул: «Разведите огонь, привал, чтобы согреться». «Думаешь, стоит? Скоро стемнеет», — заметил Хантер, спрыгивая с Миртара. «Уверен», — сухо сказал Ревальд и повел лошадь дальше. Они молчали, внимательно наблюдая за местностью, все дальше отдаляясь от путников. Мужчина наступил на ветку и, услышав звук треска, подумал, что нужно возвращаться. Решил предложить, как раздался взволнованный голос девушки: «Стой, не шевелись». Мужчина замер и, замечая, что Кассандра хочет слезть, осторожно спустил ее, сухо уточняя: «Куда теперь?» «Никуда, он здесь», — прошептала она, и, отмечая, что когда Ревальд последовал за ней, свечение погасло, повернулась к нему и прошептала: «Тебе нельзя идти дальше». Верховный Альфа непонимающе посмотрел на свою пару, принимая новое для себя слово, сжал рукой подбородок и произнес: «Тогда ты не пойдешь. Я больше не буду рисковать твоей жизнью. Встречи с самкой Беловала достаточно. Пожалуйста, тут близко. Обещаю, со мной ничего не произойдет», — прошептала Кассандра, с надеждой вглядываясь в его глаза. Девушке так хотелось, чтобы Ревальд поверил ей, ведь она чувствовала, что должна идти одна. Мужчина тяжело вздохнул и стал ждать, внимательно наблюдая за тем, как его пара медленно двигается к поляне. проваливаясь до бедра в снег. Ему хотелось помочь, но знал, что она будет против. И тут девушка вышла на твердый снег и через несколько шагов опустилась на колени. Кассандра осторожно стала расчищать сугроб руками, пока не показался тоненький неприметный белоснежный цветок, излучающий яркий свет. Он так и манил к себе, согревая теплом. Девушка провела по бархатистым лепесткам и улыбнулась. Кассандра только попыталась закопать его, чтобы не погубить, как подул ветер, откидывая снег ей в лицо, показывая недовольство. Голос возник в голове, словно шум бурной реки. Пытаясь понять знаки, знахарка вновь потянула руку к цветку и услышала мелодичное звучание нежной песни. Понимая, что нужно взять цветок, она осторожно сорвала и поблагодарила мать земли за такой щедрый дар. Неожиданный и такой волшебный. Она не знала, что это, но понимала, он очень важен и нужен. Кассандра спрятала его под накидку и пошла обратной дорогой. Когда дошла до мужчины, увидела на его лице восхищение и гордость. Смущенно улыбнулась и с волнением прошептала: «Это Сайхар», — произнес Виторг, протянув руку и, замечая, как цветок обжигает своим теплом, ухмыльнулся. «Цветок женщины, встречающийся на пути в период отчаяния и надежды, или продлевает ее, слушается сердце той, что нашла его, но никогда не встретится той, кому не суждено. Мужчина не видит его в земле, если только вот так, в руках избранной женщины». Девушка улыбнулась и прошептала: «Когда я слышу его, то раздается пение. Если делаю не так, то он шумит». «Интересно», — задумчиво произнес Верховный Альфа, посмотрел по сторонам и проговорил: «Точно не знаю, давно это было. Но слышал, что жила в племени самбаров, диких тигров, девушка, чистая душой и сердцем. Но внешне она была некрасивой, невзрачной по сравнению с красотой тигриц Хорма. И любила она самого сильного мужчину. Но он не отвечал взаимностью, считая, что ему нужна достойная, оценивая внешнюю красоту и силу. Саха лечила животных и оборотней, во всем помогая вожаку, но мужчина не замечал ее стараний, считая бесполезной и никчемной. В снежную ночь он выбрал себе женщину, но она была черна душой и телом. Избранница мужчины предала его, желая править с другим, облив ядом зентагорской змеи. Вожак был обречен, умирал в жестоких муках, и тогда маленькая Саха попросила Дивию сотворить чудо, чтобы помочь любимому, и мать природы помогла, обратив девушку в белоснежный неприметный в снегу цветок, обладающий огромной силой жизни. Она излечила своего мужчину и умерла, а он навсегда изменился, вобрав в себя доброту цветка. Альфа уничтожил своих врагов и правил достойно, но всегда был одинок, вспоминая ту, что отдала за него жизнь. Когда его путь подошел к концу, он принял судьбу отшельника, ушел на границу и нашел свой обжигающий цветок и с улыбкой закрыл глаза навсегда, в надежде, что они встретятся там, в ярком свечении, куда уходят все мертвые. Кассандра внимательно слушала, а потом прошептала: «Какая грустная история». Мужчина кивнул и повернулся в ту сторону, где виднелся костер, посадил на лошадь свою пару, накрыл шкурой и проговорил: «Нужно идти. Погреемся у костра и в путь. Нам нужно пройти лес до того, как стемнеет. Это последняя зона беловолов. Дальше они редко когда выходят». Девушка нахмурилась и кивнула. Чуть позже у огня она смотрела на цветок и думала о словах мужчины. Получается, он может помочь той, что нашла его. Но почему он выбрал ее? Что это значит? Сжав стебелек, наслаждаясь лучистым теплом, она посмотрела в сторону, где сидела Сиена, совсем не похожая на себя. Бледная, не реагирующая ни на что. Словно еще спала. В ее глазах Кассандра видела смерть. Видела смерть. Цветок в мертвом теле может творить чудеса. Только стоит ли отдавать свой шанс на жизнь? Думай, моя хорошая. «Думай», — вспомнила знахарка слова старой женщины и замерла, понимая, что она может помочь принцессе. Кассандра поднялась и медленно побрела к Сиене. Сердце колотилось все сильнее, дышать становилось тяжело. Она хотела помочь, но почему тогда ей с каждым шагом труднее было идти к той, что нуждалась в помощи?